Глава третья. Она медленно шла по узкому переулку, старательно изображая заинтересованность. На самом деле Алиса уже не могла концентрироваться на окружающей ее действительности, потому что все силы уходили на борьбу с болью. Она прислушивалась к ней, пыталась облегчить, ступая аккуратнее, прикидывала, сколько еще сможет вытерпеть, и так этому отдалась, что ее спутник заподозрил неладное. «Что с тобой?» — спросил он, остановившись и встав к ней лицом. «Все в порядке, но немного устала, посидеть бы». «Мне кажется, или ты хромаешь?» Алиса понурилась. Заметила все-таки. Саня заехал за ней в 10 утра. К этому часу Алиса уже и позавтракала, и сбегала в ближайший магазин за минеральной водой и шоколадом, без дольки которого не могла и дня прожить, подкрасилась. Ей хотелось выглядеть сегодня максимально хорошо, поэтому она оделась в костюм, по-прежнему хорошо на ней сидящий, под него обтягивающую майку, на шею цепочку с кулоном повесила, а обулась в замшевые ботильоны на каблуке. «Выглядишь шикарно, но я бы посоветовал сменить обувь», сказал ей Саня после приветствия. «Мы хоть и на машине сейчас поедем, потом будем много ходить». «Я в них как в тапочках», — заверила его Алиса. «Не в кроссовке же переобуваться. В них нога не так изящна, да и не подходят они под костюм». Саня спорить не стал и открыл перед ней дверцу машины. Сам он сегодня был одет совсем просто. В однотонную футболку и потертые джинсы. На ногах кеды, за плечами рюкзак. Выглядел он в этих вещах не так экзотично, как вчера, но это Алису только порадовало. Теперь она не так бледно на его фоне выглядит. «Предлагаю начать знакомство с городом снова Ташкента, с его небоскребами, арт-объектами, парком», — уже в такси заговорил Саня. «Потом объехать самые знаменитые мечети, пообедать в центре Плова и идти гулять по базару Черсу. Голодным по нему бродить нельзя, и окрестностям». Алиса, естественно, на все согласилась, не отдавая себе отчета в том, что обувь на каблуке, даже удобная, не рассчитана на долгие прогулки. Когда они ели плов, она уже стягивала ботильоны под столом, чтобы дать ногам отдых. На подступах же к базару Алиса уже не чувствовала пальцев. «Давай зайдем в чайхану», — предложил Саня. «Отдохнем». «Она далеко?» «За углом». Она облегченно выдохнула. Несколько десятков метров преодолеть точно получится. «Ты посиди, я скоро приду», — сказал Саня после того, как разувшаяся Алиса разместилась на топчане, а официант принял заказ. Когда он ушел, она размяла пальцы ног. Под капроновыми носочками увидела вздувшиеся мозоли и с ужасом представила, как завтра она будет с ними ходить. Километры пластыря придется намотать и распрощаться с элегантной обувью. Теперь ее ноги будут в покое только в кроссовках. Принесли чай и сухофрукты. Алиса была сыта, но сушеную хурму все же с тарелки взяла. «А вот и я!» — воскликнул Саня, вернувшийся совсем скоро. В руке он держал пакет. «Это тебе», и протянул его Алисе. Она заглянула в него и увидела яркие кожаные тапочки с открытой пяткой и загнутым носом. Похожие она носила в доме деда. «Национальная узбекская обувь? Спасибо, я очень хотела такую». «Цвет под твой костюм подобрал. Надеюсь, больше не станешь геройствовать и переобуешься в тапки сразу после чаепития». «Надо было тебя послушать», — виновато улыбнулась Алиса. «Но мне хотелось хорошо выглядеть», и добавила поспешно. «Для фото», чтобы не подумал, что для него. Саня тоже разулся и, забравшись на топчан, сел по-турецки. Сегодня при свете дня Алиса заметила то, на что вчера внимания не обратила. Во-первых, его глаза оказались не карими, а янтарными. Во-вторых, на носу имелись веснушки. В-третьих, костяшки его пальцев были покрыты белыми шрамами. «Много пришлось драться?» — спросила она, указав на них. «Да, кулаками я махать умею». «Ты боец?» Широкие плечи, мускулистые руки, рельефная грудная клетка. Он был похож на спортсмена. «Нет, я финансист», — рассмеялся он. «Работаю в международной компании. А дрался я в детстве и юности с теми, кто хотел посмеяться над Саней Беловым». «Ты Белов?» «Александр Викторович Белов к вашим услугам», — и дурашливо поклонился. «Алиса Николаевна Попкова», — в тон ему ответила она. «Знакомая фамилия». «В Ташкенте есть дом Попкова. Это не официальное его название, а народное». «Точно. В нем когда-то было управление машиностроения. А что сейчас, не знаю». «Мой прадед военные годы на эвакуированном из Москвы заводе главным инженером работал, и в том самом здании располагались некоторые цеха. Тем, кто устроиться туда хотел, говорили: «Иди к Попкову». Так и приклеилась. «Значит, два поколения твоей семьи внесли вклад в развитие этого города? Странно, что ты впервые здесь». Она пока не готова была делиться с Саней историей своей семьи, которая объяснила бы предвзятое отношение ее членов к Ташкенту, поэтому перевела разговор. «А ты был в Мавритании?» «Не там, не в Египте, где меня зачали. Но когда-нибудь обязательно съезжу». Саня крикнул что-то официанту по-узбекски и подлил себе чаю. «Ты не просто так спросила, правильно? Хочешь вернуться к нашему вчерашнему разговору о моем биологическом отце?» «Прости за любопытство». «Перестань постоянно извиняться». Он сказал это мягко, чтобы не обидеть, но Алиса все равно почувствовала себя не в своей тарелке. Вспомнился Эрнест, который называл ее угодливой. Неужели она до сих пор видится такой? «Моя мама, узнав о беременности, рванула в Египет. В тот же отель, где отдыхала. Виктора там уже не было». «Разыскать его не удалось?» Она поспрашивала у аниматоров, где он, но те или не знали, или не хотели говорить. А она решила рожать, как это говорится в народе, для себя. «Тяжело было расти без отца?» «У меня он есть. Замечательный отчим по фамилии Белов. Он усыновил меня, трехлетнего. Они с мамой до сих пор вместе, живут в Стокгольме и вырастили еще и дочь. Так что у меня есть сестренка». Тем временем к ним подошел официант с подносом. На нем халва и еще один чайник. «Мне кажется, что поход на рынок нужно перенести», — сказал Саня. «Предлагаю посидеть тут и поехать к тебе». Он понял, как двусмысленно это звучит, и исправился. «В смысле, я отвезу тебя в отель, а потом домой вернусь». «Провожать не обязательно. Я уже освоилась тут и чувствую себя уверенно». «Хорошо, но в такси я тебя все же посажу». Алисе в отель не хотелось, но и на рынок ее не тянуло. Она думала побродить по старым улочкам и поискать дом, в котором жил дед. Она надеялась, что он сохранился. «Не знаешь, где это?» — спросила она у Сани, достав из сумки фотографию. Из старого дедового альбома она достала несколько штук и взяла с собой. На той, что она показала спутнику, Дмитрий Валентинович был запечатлен на крыльце безликого каменного строения. Он сидел на нем, обнимая крупного пса с вислыми ушами. На нижней ступеньке в ряд стояли ведра, наполненные виноградом. «Сам вырастил», — хвалился дед, когда показывал внучке этот снимок. «Махаля похожа на эту», — ответил ей Саня. «Но она большая, состоит из нескольких улиц». Из-за дома выглядывала макушка водонапорной башни, и Алиса надеялась, что она станет ориентиром. «Предполагаю, что ее снесли еще до моего рождения, но мы сейчас совершенно точно находимся поблизости». «Почему ты так решил?» «Обратила внимание на это?» Он указал на небо, по которому, как ей казалось, плыло облако. «Это купол павильона базара Черсу». «Разве?» — усомнилась Алиса. «Он же огромный, а этот похож на облачко». «Огромный появился не так давно, в 90-х. А до этого павильоны, как и рынок в целом, выглядели иначе. Я знаю об этом, потому что все детство листал бабушкины фотоальбомы. Если мы выйдем на ту улицу, по которой шли в Чайхану, то увидим уже современный купол с того же ракурса». Саня хотел сказать что-то еще, но зазвонил его телефон. Извинившись, он отошел, чтобы поговорить. Алиса же вернулась к снимкам. При ней было еще три, и все сделаны возле дедушкиного дома. Теперь, когда стало ясно, что за ним не облако, а купол, изображения могли дать больше информации. Вернулся Саня. Лицо виноватое, движения резкие. «Извини, но мне нужно уйти», — выпалил он. «Появились срочные семейные дела». «Да, конечно, иди». «Такси вызвать?» «Справлюсь сама. Спасибо тебе, Саня, за экскурсию и тапки». Телефон зазвонил опять. «Все, убегаю». Он наклонился и коротко чмокнул ее в щеку. «Вечером позвоню». И буквально убежал, но официанту деньги сунуть успел. «Не позвонит», — пронеслось в голове Алисы. И не на семейные дела Саня переключился. К женщине помчался. Какой-нибудь своей первой любви. Или второй, но главной. Она узнала, что он приехал в Ташкент, поманила пальчиком, а он и рад. Алиса ненавидела себя за такие мысли. Но они всегда появлялись, когда симпатичные ей мужчины резко меняли планы. Из-за этого не ладилась ее личная жизнь. Последние ее отношения были разорваны 2 года назад ее избранником. Он устал от ее недоверия. А Алиса, хоть и переживала расставание, ловила себя на мысли, что ей одной спокойнее. Она не смогла допить чай, в животе уже булькало. А халву даже не попробовала, поскольку не любила ее. Поблагодарив официанта, Алиса сползла с топчина, сунула ноги в тапки, а ботильоны в пакет. Подвернула штаны, чтобы не волоклись по брусчатке, и покинула чайхану. Дом деда она искала долго, но безрезультатно. Исходила все ближайшие улицы, держа в руках фотографии, но так и не увидела ни одного похожего пейзажа. «Вам помочь?» — услышала она мужской голос и остановилась. «Заблудились?» — спросил у нее пожилой мужчина, стоящий у забора и выглядывающий на улицу. Он был невысок, коренаст, а на его кисти имелась синяя армейская наколка. «Нет, я ищу дом». Алиса подошла ближе, протянула мужчине фотографию деда с собакой. «Вот этот. Или этот». На нем он уже у двухэтажного стоял и в компании дядьки Мустафы. Тот был одет в традиционный халат и тюбетейку, но на глазах у него были модные в те годы солнцезащитные очки-авиаторы, такие же, как на Дмитрия Валентиновича. «Откуда это у вас?» «От деда, он жил здесь», — Алиса повертела головой. «Улица как будто эта, но нужных домов я не нахожу». «Потому что их снесли 20 лет назад. Этот», — он указал на двухэтажный с шиферной крышей, «стоял вот на этом самом месте и указал себе под ноги. А второй — вон на том». И протянул руку, чтобы ткнуть пальцем в магазин тканей, стоящий через три дома. Алиса возле него останавливалась, чтобы через окно ознакомиться с ассортиментом. «А вы тут давно живете?» «Всю жизнь. Вырос в доме, который снесли». «Знали вот этого мужчину?» Она имела в виду дядьку Мустафу. «Это мой ота. Отец, то есть. А ты, стала быть, внучка Батыра?» «Дмитрия Попкова, да». «Помер, что ли?» 2 недели назад. 88 лет? Нет, деду было чуть больше, когда он скончался. Странно. Бахши обычно не ошибаются. Мужчина двинулся вдоль забора в сторону калитки. Заходи. Гостем будешь. Самсу я тебя угощу настоящей ташкентской, только из тандыра достали. Ой, нет, спасибо, я только что отобедала пловом. Тогда просто чаю попьем. Ей очень хотелось побывать в настоящем ташкентском доме, посмотреть на уклад, обстановку, но не сегодня. Последний месяц она питалась шоколадом и яблоками, редкий раз съедала бутерброд или вареное яичко, сегодня же навернула целую тарелку плова да с овощным салатом и лепешкой и чувствовала не только тяжесть на желудке, но и тошноту. Чем больше времени проходило с обеда, тем хуже ей становилось. Сейчас же, когда сын Мустафы упомянул Самсу, к горлу подступил ком. В таком состоянии в гости ходить нельзя. Вдруг вырвет. «Можно я завтра к вам приду?» — попросила Алиса, ругая себя за то, что не прихватила с собой таблеток для пищеварения. «А то у меня встреча через полчаса». «Приходи завтра», — легко согласился с ней мужчина. «Если меня дома не будет, тебя жена впустит, а внуки за мной сбегают. Обычно я далеко не ухожу. Старый уже». «Меня Алисой зовут. А вас как?» «Азиз». «Очень приятно». Она убрала фото в сумку, но только одно. То, на котором дед стоял с дядькой Мустафой, протянула Азизу. «Хотите оставить у себя?» «Вот спасибо. Отец ненавидел фотографироваться. Только на документы соглашался. Чудо, что твой дед его уговорил». Он убрал снимок в нагрудный карман двубортного пиджака в мелкую полоску. Когда-то он наверняка был парадно-выходным. Возможно, Азиз даже в нем женился. Отец только Батыра и слушал. Уважал очень, хоть тот был моложе его. В пример всем сыновьям ставил, мне младшенькому в том числе. Они были друзьями? Скорее, братьями. Отец так был Батыру предан, что готов был за него в тюрьму сесть. Зачем? Разве дед совершал какие-то противоправные действия? А, так ты не знаешь, почему он из Ташкента уехал? Не рассказал всего? Тогда и я не буду. Так нечестно, вы уже заикнулись. Алиса так разволновалась, что на миг забыла о боли в желудке. Дед говорил, что уехать его вынудили обстоятельства. Какие? Азиз Мустафович немного помолчал, подбирая нужное слово. Он спасался, выдал-таки он. Убегал. От кого? От родственников человека, которого убил. Они, не дождавшись законного правосудия, грозились ему отомстить. После этих слов Алису вырвало прямо посреди улицы.